Василий Головачев. «Реликт». Фантастический роман-эпопея в 6 книгах. Книга 5. «Контрразведка». Москва. ЗАО. Издательство «Эксмо-пресс». 1998 год. Часть 1. Террористы. Ставр Панкратов. Прорыв инфернальности. Уходя из Солнечной системы, конструктор буквально вымел ее, словно дворник, территорию двора. Пояс астероидов, при этом располагавшийся между орбитами Марса и Юпитера, исчез почти полностью. Многие спутники внешних планет также пропали или изменили орбиты. Зато кометы, порождаемые облаком Оорта за орбитой Плутона, стали появляться в 1000 раз чаще. Зрелище было поистине захватывающим, когда по ночам раз в месяц сходило одно из этих хвостатых чудищ, освещая ночную сторону Земли не слабее полной Луны. Иногда кометы были видны и днем. Саид очнулся. Драйвер Секунда в соседнем коконе кресле что-то спросил. Заметив отрешенный взгляд первого пилота, повторил вопрос. «Что с тобой? О чем задумался, детина?» Оба не были интроформами, как нынче называли людей с паранормальными способностями, и общались в звуковом диапазоне, а не мысленно. «Что-то мне не по себе, Коля. Да и надоели эти круизы до чертиков. Возим малохольных по системе. Переходи в дальразведку, если возьмут, конечно. Там поинтереснее будет. Может, откажешься от полета? Я и один справлюсь. Одного тебя не выпустит контроль. На борту 200 пассажиров. Ладно, поехали. Еще будет время подумать, менять ли квалификацию. Но в дальразведку меня не возьмут. Стар. Это тебе еще можно попытать счастье сдать экзамены. Мне уже поздно, малыш. Разве что уйти в инспекцию». Но Саид ошибался, полагая, что успеет изменить свою судьбу. Времени на обдумывание своего положения у него не оставалось. Туристический лайнер первого класса «Баальбек», биомашина 5-го поколения класса «Универсал Фараон» с 200 любителей созерцать красоты Солнечной системы, стартовал с Луны и направился к внешним планетам. Его маршрут пролегал по тем краям, где 50 лет назад побывал чудовищный пасынок человечества, звездный конструктор, вторгшийся в систему и радикально изменивший ее космогонический порядок. Пилоты лайнера неплохо знали историю его появления с того момента, когда в контролируемую землянами область космоса ворвался сверхоборотень, спора конструктора, проросшая впоследствии на Марсе. Неизвестно, что послужило толчком, спусковым механизмом развития споры, но она ожила, и родившийся малыш начал поедать планету, чтобы утолить энергетический голод, за что получил кличку «Прожорливый младенец». Сожрав чуть ли не треть Марса, он покинул Солнечную систему, чтобы через 100 с лишним лет появиться снова в образе пули большого выстрела, нацеленной на Солнце. Остановить его удалось с большим трудом, ценой людских потерь и необратимых изменений в структуре системы. Больше всего пострадали внешние планеты, особенно Нептун, спутники которого рассеялись по системе, а самый большой, Тритон, упал на поверхность планеты. К тому же конструктор содрал с нее и большую часть атмосферы, превратившуюся в глюбол, своеобразный газовый спутник. Но досталось и Урану, и Юпитеру, и Сатурну, окруженному обширной спутниковой семьей. Изменились также орбиты планет, в том числе и внутренних Марса, Земли, Венеры. Марс приблизился к Солнцу после ремонта его конструктором, а Земля и Венера чуть отдалились, хотя это почти не сказалось на климате этих планет. Пояс астероидов между орбитами Юпитера и Марса практически исчез, образовав компактное облако, похожее на раздробленную планету величиной с Луну. Зато приблизилось к Солнцу облако Оорта, выстреливающее кометы и изливающее метеоритные дожди, потоки мелких небесных камней и песчинок. Одну из комет как раз должен был облететь лайнер «Баальбек», который потом направлялся к астероидному псевдошару, названному «Фаэтон-2», а дальше к Юпитеру, Нептуну и за пределы системы, по вектору подхода конструктора, оставившего после себя экзотические следы, струи необычных частиц, монополей, кластерные мешки, слипшиеся в ком кварки и многое другое. Драйвер прима лайнера Саид Мерген махнул рукой второму пилоту, закуклился в кресле, и Баальбек рванулся по струне в точку выхода к раздробленной планете, к шару из грудившихся каменных глыб бывшего астероидного кольца. Поболтавшись возле кучи камней диаметром в 3000 километров, лайнер прыгнул к Юпитеру, чтобы пассажиры могли полюбоваться на два его полевых серпа и электрические сияния в недрах атмосферы. Затем наступила очередь Сатурна и Урана, а дальше Баальбек пошел шпугом, то есть в режиме двойного ускорения. Так нагляднее были видны изменения в картинке, подаваемые в зал наблюдений и в каюты пассажиров аппаратуры лайнера. Специальные устройства давали возможность увидеть любые объекты в космосе в объеме и в естественной цветовой гамме. Но пассажиры недолго любовались приближающимся Нептуном. Ровно через 2 минуты после включения шпуга лайнер на скорости, близкой к световой, напоролся на некое небольшое и абсолютно невидимое ни людям, ни колоссальной чувствительности аппаратуре препятствие, которое пробило его по всей 200-метровой длине от носа до кормы. Удар был тем более страшен, что от него не спасла корабль ни защита, ни автоматика, ни реакция пилотов, которым и реагировать, в принципе, было не на что. Первый из них погиб сразу. Второй успел предотвратить взрыв генератора движения, отстрелив его, и включить вопль «СОС». Перехватить идущий по инерции лайнер спасателям удалось лишь через сутки. К их удивлению, погибло всего 11 человек. Впечатление было такое, будто людей пронзила одна и та же пуля, выпущенная из крупнокалиберного пулемета по идущему с огромной скоростью кораблю. Фредерик Фергюсон, кобра погранотряда при марсиане, одетый в уник, изображавший в данный момент комбинезон стармена-пограничника, смотрел с вершины холма на море фиолетово-зеленых мхов до горизонта и размышлял о том, почему эта область Марса, получившая официальное название «плоть Бога», а не официальное «коровья лепешка» и «плевок Бога», остается незаселенной, несмотря на восстановленную атмосферу Красной планеты. Соорудил эту местность конструктор во время своего второго пришествия, решив, очевидно, починить обкусанную им во времена младенчества планету. Ну, во-первых, масса его плевка, заполнившего котловину в боку Марса, вдвое превзошла массу съеденных пород, а во-вторых, материал ремонтной нашлепки весьма сильно отличался от пород планеты, что породило множество интересных физических эффектов. Атмосферу Марса восстановили уже спустя 10 лет после ухода конструктора со свитой из системы, и люди даже начали было обживать этот район, достаточно ровный, без обычных для Марса гигантских каньонов и чудовищных горных изломов. Однако через некоторое время волна арес-переселенцев схлынула. Эмигранты начали покидать коровью лепешку, пока население района не сократилось до нескольких сот человек, в основном ученых, продолжавших исследовать плоть Бога. От удара, прилепленного конструктором куска, Марс приблизился к Солнцу, и климат его несколько изменился, стал теплее, благоприятнее для жизни человека. И все же на коровьей лепешке почти никто не жил. Пустовали построенные города и поселки, пустовали комфортабельные кемпинги и дома отдыха. Лишь кое-где их занимали редкие жители, в основном интроморфы. Мощный маховой покров не был единственным представителем земной флоры, освоившим просторы плоти Бога, но оказался единственным коренным видом растительности, завезенным на Марс с Земли еще 300 лет назад, в начале его освоения. Остальные виды представляли собой либо мутировавшие до неузнаваемости водоросли, как, например, кладофора, достигавшая почти 5 метров в высоту, либо не менее изуродованные мутацией грибы. Высшие растения здесь почему-то не прижились, за исключением карликовых пиний, устилавших низины между холмами упругим коростообразным покрывалом. Фергюсон покосился на ажурную полую башню, торчавшую из склона холма. Высота башни достигала 7 с лишним метров в диаметре. У подножия она была не менее метра, а вершину венчал полупрозрачный мутный шар, напоминавший фасетчатый глаз насекомого. Некогда прародителем этого растительного чуда Юда был гриб-сморчок. В общем, малоприятное, надо признаться, для человека зрелище. Фергюсон прошелся по пружинящей под ногами масти мха, услышал тонкий писк вызова в наушнике рации. На связь вышел начальник сектора Малиновский, но, будучи обычным человеком, нормалом, как называли людей интроморфы в своей среде, он не владел слоган речью. Примечание. В наше время слоган «сжатие» — ясная и легко воспроизводимая формулировка рекламной идеи. Конец примечания. Фред, в районе слезы Большого водопада есть заброшенный кемпинг «Ласточкино гнездо». Там объявилась какая-то подозрительная компания. Проверь, кто, откуда, зачем. Принял, ответил Фергюсон лаконично. На поясном антиграве он мог добраться до указанного района за 1 час с небольшим, но предпочел воспользоваться патрульным тираном. Транспортная техника за последние несколько лет изменилась. Наступил век органопластики, квазиживых и живых технических систем, зачастую имеющих высокий интеллект. На Земле такси можно было вызвать просто звуковой командой, возбуждающей приемники транспортной сети, или посредством пискуна, простенькой рации, встраиваемой в любую деталь одежды. Форма и объем воздушной машины подстраивались под количество пассажиров, и машина первой транспортной сети индивидуального пользования, АР, могла перевозить до 10 человек. Второй транспортной сетью пользовались специальные службы старой помощи, ГАИ, глобальные аэроинспекции, спасатели, линейщики общественной безопасности. Вызвать эти машины, птераны и флайты можно было уже только будучи специалистом указанных служб. Третья транспортная сеть включала в себя грузовой транспорт всевозможных классов. Нефы, летающие в пределах атмосферы планет, и галеоны, имеющие выход в космос. Но существовали еще сети. 4-я для пограничников и безопасников, 5-я для работающих в открытом пространстве и 6-я спецмашины для спецслужб, работающий в очень широких диапазонах внешних условий. К седьмой можно было условно отнести транспорт «Даль разведки». Но все эти разноклассовые машины объединялись двумя свойствами – изоморфией, текучестью форм, зависящих лишь от скорости и предлагаемого комфорта, и чрезвычайно малыми габаритами, обусловленными, по сути, лишь размерами перевозимого груза. В свободном состоянии и одноместные аэротакси, и переносящие до 10 тонн НЭФ представляли собой отливающую жемчужным блеском метровую лодочку. На Марсе и других планетах системы сеть вызова транспорта работала в ином режиме, и ждать такси можно было долго, иной раз и более получаса, хотя специальные службы, конечно, пользовались своим транспортом. Ветеран, ждущий хозяина неподалеку, мог выходить в космос, хотя с виду не выглядел грозной и скоростной машиной четвертого класса. Фергюсон привычно коснулся рукой борта лодки, и та в течение 2 секунд развернулась, стреловидный аппарат, упаковав пилота в кокон кабине. Через 6 минут Фергюсон был на месте. Слезой большого водопада назвали этот хилый водопадик, острый на язык марсианские терраформисты, первыми обследовавшие коровью лепешку на предмет жизнеустройства. Метровой ширины ручей низвергался с высоты в 9,5 метров в неглубокую ложбину идеально круглой формы. Но для плоти Бога перепад высот, который не превышал 100 метров, и этот водопад был чуть ли не равен по эстетике Ниагарскому. Кемпинг «Ласточкино гнездо», так названный в честь своего земного крымского тезки с известной долей иронии, располагался над обрывом слева от водопада. Красивая ажурная постройка, стилизованная под готику, с 3 башенками и центральным куполом со стрельчатыми окнами. Сверху никакого движения в окрестностях водопада и кемпинга Фергюсон не заметил. Но по колебаниям псифона вычислил, что компания, занимавшая пустующий дом отдыха, состоит из 5 человек. Из них, по крайней мере, один был паранормом, судя по мощи излучения. Без особой тревоги пограничник посадил свой патрульный аппарат рядом с галеоном, на борту которого красовалась эмблема Всемирной миссии магов и спиритов, светящаяся красная пентаграмма с головой дракона в центре. На всякий случай Фергюсон дал сигнал наверх дежурному погранзаставы Деймос. Вышел к объекту. Все спокойно. Уровень 1. Ему ответила бесшумная зеленая вспышка, спроецированная перед глазами на стекле шлемных очков. Оглядываясь, Фергюсон направился через дворик к открытой двери в центральный купол, где, по его расчетам, находилось 4 из компании. 5-й почему-то был виден слабо, то пропадая из пси-поля совсем, то появляясь почти невидимым силуэтом за спиной или сбоку. Однако он и визуально не появлялся в поле зрения, будто надел шапку-невидимку. Фергюсону шел 36-й год, и был он весьма опытным пограничником. Но его подвели 2 фактора. Излишняя самонадеянность и отсутствие тревоги в тоне начальника сектора, пославшего его сюда с проверкой. Да и к открытому нападению он готов не был, хотя и знал об отношении людей к интроморфам. Компании, о которой говорил Малиновский, не существовало изначально. Те 4, которых почуял Фергюсон, на самом деле оказались вицами, демонстрирующими для отвлечения внимания пограничника эротическую сцену. И лишь 5-й был человеком в маскировочном костюме «Хамелеон». Подождав, пока пограничник войдет, он, не мешкая, атаковал Фергюсона сзади из парализатора на уровне полного пси-подавления воли. Пси-импульс был рассчитан именно на паранорма. Обычно человек вообще умер бы тут же, мгновенно. Пограничника же лишь оглушило. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы киллер приблизился и набросил на голову Фредерика пси-ловушку, дезорганизующую работу нервной системы. Пограничник жил еще несколько минут после снятия зонда, разрушающего мозг, и остановки сердца, и даже успел выстрелить в потолок из штатного универсала. Но сообщить о нападении на базу уже не смог. Нагуаль. Утро выдалось росистым, солнечным и свежим. Ставр вздохнул воздух всей грудью, задержал выдох на несколько минут и, ощущая желание закричать во все горло, прыгнул с обрыва в озеро. В темпе, переплыв его под водой трижды, что составляло чуть больше 100 метров, он полежал на воде, затем вернулся обратно на берег и час занимался ежеутренним тренингом с динго-двойником. Еще час медитировал с выходом в поле сил, то есть общее энергоинформационное поле, просеивая информацию, узнал последние новости и вернулся из странствий на верхние этажи Эдо-информ-океана, почти не утратив хорошего настроения. Информации для размышлений хватало, в том числе и в области его интересов, но в настоящее время считалось, что Ставр Панкратов находится в законном отпуске, и происшествия любых уровней касаться его не должны. Хотя на самом деле все было наоборот, и он был вызван сюда. А. Для получения задания. Б. Для встречи с другим агентом класса Ультра-Си, с которым ему предстояло работать в паре. Искупавшись в озере еще раз, Ставр позавтракал жареными грибами и земляничным компотом. Готовил сам, по старинке, на костре. И завалился в полудреме на лужайке у обреза воды с другой стороны озера, где берег был ниже. Таким образом, он проводил время уже третьи сутки, успел загореть, расслабиться и наполнить душу и тело тишиной природы, зная, что подобного кайфа не может себе позволить ни один крутой спец «Контр-2». Видимо, кто-то на самом верху властных структур «Контр-2» решил дать ему расслабиться перед важным делом, справедливо полагая, что уединенный отдых на лоне природы не надоедает и не приедается. Правда, Ставру дали понять, что в случае непоявления агента он обязан заявиться по месту основной работы не позднее 21 июня. Хотя он и сам отлично понимал значение слова «ответственность». С другой стороны, он мог и не соблюдать закона о педантичной точности. Во-первых, потому что его всегда могли найти те, кто был в нем заинтересован. А во-вторых, жить свободно и независимо позволяли принципы современного социума. От каждого минимальная отдача для обеспечения прожиточного уровня, соблюдение максимального невмешательства в дела соседа и каждому максимальная свобода для реализации собственных творческих планов и обеспечения своего благосостояния, не в ущерб, разумеется, живущему рядом. Если бы Ставр Панкратов при этом был нормальным среднестатистическим гражданином Федерального Союза Земли, соблюдающим все нормы и законы общежития, это скрытое густыми лесами местечко под Владимиром, предназначенное для встречи на берегу небольшого, но глубокого озера, питаемого родниками и ручьями, недалеко от реки Клязьмы, он отыскал не сразу и справедливо считал своим. Туристы пока еще сей район не облюбовали, а лесники, если и посещали, то редко. Место и в самом деле было исключительным по красоте и покою. Склон холма обрывался в озеро, будто отсеченный ножом, а к лужайке под обрывом идеальным образом была подогнана опушка елового леса с великолепным малинником и земляничной поляной. Озеро метров 40 в диаметре было глубоким и совершенно прозрачным до чистейшего песчаного дна. А окружали его столетние ели и клены, так и просившиеся на полотно художника. Ставр художником не был, но толк в красоте и гармонии понимал. Что-то зажужжало над лицом. Он с любопытством открыл глаз. Вредные насекомые облетали его стороной, а для пчел и ос он интереса не представлял. Это был здоровенный, чуть ли не с кулак величиной, и с огромным жалом шершень, пушистый, золотисто-коричневый, полосатый, сверкающий драгоценными камнями на крыльях. «С жалом ты переборщил», — лениво пробормотал Ставр вслух и закрыл глаз. Никакой это был не шершень, а Терафим, личный инк по имени Фил, Филиппок, пси-защитник, пси-лекарь и блок информации. Терафимы, по сути, представляли собой сгустки полей, саморегулирующиеся полевые структуры, а функционально — квазиживые информационные преобразователи, обладающие зачатками интеллекта и в некоторых пределах свободной воли. Они могли внедряться в любой предмет, могли быть совсем невидимыми для обычных людей, конечно, или создавать себе любой облик. Терафим Ставра любил забавляться и нередко преподносил хозяину сюрпризы, а также вечно бурчал по поводу имени, которое ему дали при рождении. Ну, не нравилось оно ему. «Я тут кое-что откопал занятное», — сообщил он в пси-диапазоне. «Не изволите полюбопытствовать? И вообще, хватит спать. Вон, пузо уже отрастил». «Не мешай», — также мысленно отмахнулся Ставр. «Никакого пуза я себе отрастить не успел. А ты, небось, наткнулся на муравейник». «Что? Я муравейников не видел? Это какая-то хреновина с морковиной. В моей памяти сведений о подобных объектах не содержится. Пошли посмотрим, хоть жирок растрясешь». Ставр подумал немного и сел. Потом поднялся. Ему действительно стало интересно, что за открытие сделал Фил, вернее, Филиппок. Такое именно имя дал ему Панкратов-старший. А Филом он стал уже, служа у Панкратова-младшего, у Ставра. «Веди, Сусанин». Идти пришлось метров 100 через малинник и небольшое болотце с крапивой, и, как полагается, с комарами. Ставру показалось, что Терафим повел его этим путем нарочно. Однако проверить догадку не удалось. Руку вдруг пронзила мгновенная боль. Ставр инстинктивно ощетинился, включил пси-резерв. Но ничего необычного не увидел и не ощутил. Вообще ничего не увидел. И тем не менее на тыльной стороне ладони красовался длинный порез, словно сделанный острием ножа или бритвы. Ставр закрыл глаза, сосредоточился, обнял весь этот район всеми органами чувств, отключая сознание. Зона максимального ясного сознания в психике человека ограничена анализом всего 100 бит информации в секунду, в то время как на бессознательном обрабатывается миллиард бит в секунду. и обычный человек довольствовался этими скромными возможностями. Однако Ставр, как и все интроморфы, с рождения владел погружением в подсознание и пользовался им совершенно свободно, как дыханием или зрением. Но даже включив себя в состояние инсайта, погрузившись в поток сил, он снова ничего подозрительного вокруг себя не заметил. Хотя на мгновение пришло ощущение неловкости, некоего неудобства, связанного, однако, не с положением вещей поблизости или вдали, а скорее с внутренней готовностью к опасности. «Что я говорил?» — торжествующе назидательно возопил Фил. Ставр изучил порез, слизнул кровь, подождал, пока царапина затянется, и лишь потом принялся экспериментировать. Все это время он простоял в одной позе, совершенно неподвижно, продолжая изучать окрестности, пытаясь найти объяснение непонятному явлению. Первое же движение рукой вправо вызвало тот же результат. По пальцам словно чиркнули лезвием бритвы. Ставр снова замер, глядя, как из пореза закапала кровь. Мысленным усилием остановил кровотечение, заживил рану, затем попробовал нащупать невидимое лезвие. Пальцы наткнулись на нечто кружевное, игольчатое, похожее на осколок гранаты или сросток кораллов с невероятно острыми краями. Размеры предмета, состоящего, по сути, из одних игл, не превышали 10 сантиметров, а иглы были заточены чуть ли не до молекулярной толщины, потому что ощупать их, не порезавшись при каждом движении Ставр, не смог. Коралл не вызвал привычных ощущений тепла или холода, а также не позволил определить материал, из которого был сотворен. Во всяком случае, он не был ни шершавым, ни гладким, ни теплым, ни холодным, и вызвал лишь одно ощущение абсолютной твердости. А главное, он был невидим во всех диапазонах электромагнитных волн, доступных Ставру, и висел в воздухе, ни на что не опираясь. Ставр порезался трижды, прежде чем определил размеры игл коралла и его положение. 1.35 м над почвой. На всякий случай он поискал невидимое образование на площади в 100 квадратных метров, затратив больше часа времени, но ничего похожего не обнаружил. Фил кружил над головой, давал советы, пугал, когда Ставр подолгу замирал на месте, восклицая: «Я же говорил!» или «Что же это мы открыли?» А поскольку Ставр догадывался, что это такое, ему пришлось оборвать Трофима, так что тот обиделся и замолчал. Но сам Ставр никак не рассчитывал встретить невидимый коралл, известный под названием Нагуаль на Земле. Примечание. Нагуаль — то, для чего у человека нет описания, названия, слов, в отличие от тоналя, всего, чему есть название. Конец примечания. Потому что именно такой же коралл, разве что больше по размерам, имел место быть на Тартаре за 1000 световых лет от Солнца. Чтобы встретить его на Земле, в лесу, случайно, надо обладать супервезением, если только такие объекты открываются случайно. Как говорил Заратустра, случай — это самая древняя аристократия мира. Откуда же он возник здесь, под Владимиром, черт побери? Поразмышлять о загадке Нагуаля ему не удалось. Изменилась обстановка. У озера в лагере появились гости. Однако Панкратов ждал одного, а прибыла целая компания. К тому же гости своевольничали. Когда Ставр вышел к озеру, палатка его оказалась свернутой и уложенной возле аэра, отогнанного к опушке леса. На поляне хозяйничали 5 загорелых парней и 2 девушки, весь костюм которых состоял из бахромчатых парео. Они ставили палатки, подключали индивидуальных слуг к системе «фастфуд», раскладывали гамаки, воздушные матрасы, комплексы видеоиллюзора, бары, душевые кабины с электро- и гидромассажем и прочую технику отдыха, которую, кстати, Ставр никогда с собой не брал, довольствуясь малым. «А вот и абориген пожаловал», — заметил его один из парней, единственный бледнокожий из них. Второй, с бритыми висками, с огромным гребнем, сооруженным из волос, выглянул из палатки. Среди молодежи в моду снова вошли птичьи прически, а также фауна и флорокрас. То есть в определенных пределах трансформации формы черепа и тела, что в сочетании с голографическими эффектами, порожденными компьютерами уников, давало очень своеобразные результаты. Большая часть учащихся теперь походила на представителей животного царства. Особенно нравились крупные формы – тигры, львы, медведи, муравьеды, носороги, орлы, грифы, аисты и реже растительные формы. Не брезговали фаунокрасом и молодые люди постарше, разве что их претензии не были столь вызывающими. Этот парень напоминал грифоподобного монстра из романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». Компания была, в общем-то, как компания, хотя наглецов Ставр не любил. Однако среди них явно находился интроморф с почти наглухо закрытой пси-сферой, и Панкратову этот факт не понравился. По его мнению, параформу среди этих попугаев делать было нечего. Как, впрочем, и агенту Погран-2. «Здравствуйте», — очень вежливо сказал он, окидывая поляну взглядом и пытаясь определить, кто из парней является интроморфом. «Не кажется ли вам, джентльмены, что выкидывать хозяина из его дома, по крайней мере, неэтично? Я ведь нашел и занял сие место раньше». Парни засмеялись, перекидываясь фразами. «Слышь, Хин, он, оказывается, раньше нашел». «Ага. А как же? Мы тут уже 1,5 года отдыхаем. Специально делали, вымеряли. Надо было табличку поставить «Запретная зона». А шел бы он лесом». Одна из девушек, высокая блондинка с копной золотистых волос, единственная, не носящая никаких птичьих или звериных причесок, грациозно ступая по траве, приблизилась, с холодным любопытством разглядывая Ставра. Сказала с еще более холодной улыбкой. «Может быть, он не знает, что это персональное владение?» «Какая разница?» — повел крутыми плечами мускулистый, хорошо сложенный юноша с тигриным украсом. «Это наш район, пусть убирается». По едва заметным признакам Ставр признал в парнях тревожников. Профи тревожных служб, то ли пограничников, то ли безопасников, то ли... Его это открытие не смутило, хотя и не обрадовало. К тому же на него смотрела прелестная, с отличной фигурой, длинноногая девица с прозрачно-голубыми, чуть ли не светящимися глазами, и проглядывал ее в взгляде какой-то неадекватной ситуации интерес. «Вы невежливы», — скучным голосом сказал Ставр. «Если даже имеете право на этот уголок природы, о чем я, естественно, не имел представления. Дело в том, что терраформисты специально конструировали местность для нас», — начала вторая девушка, брюнетка, тоже красивая и стройная, но с прической под морскую звезду. «Иди, иди, приятель!» Не дал ей договорить гриф, махнул рукой Ставру. «Здесь, в округе, еще есть неосвоенные территории, поищи. Мужики, айда купаться. Спорим, я переплыву озеро под водой за один бросок». «Последуйте совету, молодой человек», — пренебрежительным тоном подсказала первая девица, в глазах которой мелькнула откровенная насмешка. «И не вздумайте качать права, играть мускулами и спорить. Здесь вам ловить нечего. Это профессионалы». «Да и я вроде не лыком шит», — пожал плечами Ставр, сделав движение, от которого по телу пробежала сверху вниз рябь, мышцы станцевали «йой». Примечание. В древних воинских искусствах «кэмпо» термин означает «занять позицию готовности». Конец примечания. «Да что вы говорите?» — сузила глаза девушка, и Ставру показалось, что его пси-сферу тронули чужие пальцы. «Неужели драться будете?» «Эй, Хин!» «Абориген возражает», — заорал атлет с тигриным украсом. «Никак нарывается на неприятности», — отозвался второй атлет, но с прической под гризли. Обритый до макушки парень оглянулся с недоумением. Он уже собирался прыгать с обрыва. «Ты что, красавец, не понял, что ли? С тобой по-хорошему, а ты шебуршишься. Собирай свои вещи и гуляй на север. Могу объяснить по пальцам, куда именно». Ставр молча подошел к своим вещам и развернул палатку на прежнем месте, что вызвало шквал восклицаний среди наблюдавших за ним молодых людей. «А шевалье-то нахал?» — удивленно проговорил самый загорелый из них с прической под орла и с огромным же носом, поджарый и быстрый. Вероятно, в его жилах текла индейская кровь. «Хин, можно я его провожу?» «Лучше я его сделаю», — предложил тигр. «Предоставьте эту забаву мне», — хищно улыбнулся бритоголовый. Не будучи интроморфом, он, тем не менее, успешно блокировал свою псисферу, что Ставра позабавило и одновременно озадачило. Парень носил защитника и был явно тренирован по максимуму. «Мальчик играет в героя-одиночку перед девочками», — продолжал неприятно улыбаться гребневолосый, «и жаждет посмертной славы. Насчет славы не знаю, но урок он получит». «Полегче, Хин», — проговорила блондинка. «Не волнуйся, малышка. Он не слабак, это заметно. А мне тренинг не помешает». С этими словами бритоголовый прыгнул к Ставру, пролетев по воздуху 6 метров, и сходу выполнил комбинацию в стиле малайского канга. Удар ногой в подбородок, удар кулаком в лицо, удар ребром ладони по шее, перекат. Вероятно, никто из обычных людей не смог бы с ним тягаться. Парень действительно был подготовлен для боя по самой агрессивной шкале воинских искусств, потому что каждый его удар мог для противника оказаться смертельным. Это еще более озадачило Панкратова. Более того, заставило собраться и задуматься о причинах схватки. Уроки в таком стиле не преподают. Так просто калечат или убивают. Впечатление было такое, будто драка готовилась заранее, хотя выглядело все, на первый взгляд, вполне естественно. От атаки Ставр уклонился, как и от второй комбинации, все еще не решаясь действовать в полную силу, прикидывая, как отступить, не теряя лица. В отличие от противника, он жил боем и мог прервать его в любую секунду. Но уж очень это походило на тест для Индевера. Тест на достойный выход из конфликтной ситуации. Бритоголовый усилил натиск. Ветер от его молниеносных взмахов коснулся лица, виска, груди. Тогда Ставр сделал шаг навстречу, и парень вдруг повалился, как бы продолжая движение. Шокоболевые толчки у него, как и у всех людей, находились в положенных местах. «Уходите по-добру, по-здорову», — тихо сказал Ставр, поворачиваясь к зрителям, оцепенело рассматривающим упавшего приятеля. «Ты что, Хин, споткнулся, что ли?» — вырвалось у орла. «Вставай, покажи ему». Бритоголовый и в самом деле сразу же вскочил. Все-таки овладел он телом великолепно. Ударил из неожиданной позиции и снова упал. Ставр глянул на него равнодушно, покосился на примолкших парней. Вряд ли кто-нибудь из них видел его движение. А в классическую позу мастера боя он никогда не становился. Для эр-мастера Эрма любая поза органично годилась для защиты и контратаки. «Собирайте манатки. Начал не я. Мой Трофим это зафиксировал. Не надо заставлять меня сердиться. Вычислить вас будет несложно». Бронзовый орел бросился на него в стиле всех пернатых знатоков рукопашного боя и тоже сел на землю с удивлением на лице. Остальные зароптали, в нерешительности переглядываясь. «Что ж вы, бойцы?» С презрительной мины глянула на них девушка с копной русых волос. «Одного испугались». «Он, наверное, Эрм», — хмуро сказал атлет-тигр. «А вы дилетанты, что ли?» Девица вдруг оказалась рядом со Ставром и нанесла три мгновенных удара. Два пальцами в болевые узлы и один в грудь. Очень приличной мощности дюбель с передачей импульса. И все это в течение 0,2 секунды. Если бы Ставр стоял и ждал нападения, все закончилось бы весьма печально. Но он не ждал, хотя и на серию КТТ не ответил, просто отпрыгнул назад с поднятой ладонью. «Минуту, мисс. Я бы не хотел повредить вам фигуру. А в ближнем бою, будь вы даже привидением, это неизбежно. Прошу оставить это место». А девушка, она и есть интроморф с заблокированным псиобменом, снова оказалась рядом. Реакция у нее была экстра-класса, под стать реакции Ставра, когда он не работал на сверхскорости, и провела великолепный танец богомола с итоговым уколом, от которого Панкратов снова просто ушел, продолжая сомневаться в правильности своих действий. Он уже клял себя, что ввязался в эту историю, довел ситуацию до элементарной драки, и все из-за одного единственного взгляда голубоглазой красотки, явно интересовавшейся его реакцией на предложенный вариант событий. Что-то подсказывало Ставру, что продолжение истории будет неординарным. Но самое плохое крылось в том, что он нарушил кодекс Эрмов. один из пунктов которого гласил «Не проявлять свои силы без особой нужды». Я же сказал «Хватит, вы ничего не добьетесь. Помочь собраться или справитесь сами?» «Оставь его, Дана», — сказал Тигр, краснея под взглядом Ставра. «Он действительно Эрм. Непонятно лишь, зачем ему вздумалось демонстрировать свой класс. Пошли, ребята. Женя, помоги Хину». Он подал руку Орлу, оглянулся через плечо. «Зря вы это устроили. Могли бы сразу сказать, что вы Эрм. Мы ведь тоже вычислим вас через полчаса, и у вас будут неприятности». «Не надо было начинать с самим», — угрюмо отозвался Ставр. Понаблюдал за сборами компании, не отвечая на взгляды девушек, любопытствующие у брюнетки и уничижающие, вызывающие у блондинки с прозрачно-голубыми глазами. Потом пошел купаться, хотя настроение было безнадежно испорчено. В принципе, он сорвался, на что не имел права, будучи даже на заслуженном отдыхе. Эрм, то есть ратный мастер, профессионал-воин, не должен показывать свое превосходство нигде и никогда, кроме, конечно, тех случаев, когда это необходимо. Да и то в рамках устава. Но этот случай в разряд разрешенных не входил. И все же, какого черта надо было Хину, или как там его, начинать урок? Захотелось самому покрасоваться перед дамами? Или то был особый расчет? Конечно, спору нет. Обе красотки что надо, особенно та, с аквамариновыми глазами. Но драться всерьез. Ставр вспомнил взгляд девушки, потом ее профессионально исполненные комбинации рукопашного боя. Да, такая спуску не даст никому. Кто она? Как оказалась в компании пограничников? Или тоже работает в службе? Дана — хорошее имя, если только не сокращение. «Она интроморф», — сказал пси-интервале Трофим, все время круживший неподалеку и переживавший за хозяина. «По-моему, ты ей очень не понравился». «Она мне тоже», — парировал Ставр, хотя в глубине души был уверен в обратном. Посидев с очками иллюзора на глазах полчаса, Ставр понял, что пора возвращаться домой. Ждать встречи, как ни в чем не бывало после случившегося инцидента, мог бы только обросший мхом валун. Явка, считай, провалена. Агент из Погран-2 не придет, это ясно. Надо звонить шефу, докладывать о происшествии, за которое он, надо полагать, по головке не погладит, и каяться, бия себя в грудь коленом. Но не мешало бы прежде разобраться в происшедшем самому, причем начиная с находки нагуаля в лесу и заканчивая кавардаком у озера. Это было, в принципе, самым странным открытием сегодняшнего дня. Тихий, отчетливый хруст раздался над головой, словно отломилась ледяная сосулька и упала на голову. Перед глазами вспыхнули звезды, сложились в пентаграмму, запахло сеном, появилось ощущение легкого подзатыльника, нанесенного твердой, но дружески нежной рукой. Так воспринимался пси-вызов деда. Ставр открыл канал пси-связи. Перед глазами сформировался образ деда Ратибора Берестова, в прошлом руководителя одного из отделов Секона, ныне главы стратегического сектора отдела безопасности и одновременно проконсула Синклита Старейшин, консультативного органа Всемирного Веча. Примечание. Все Вече реорганизованы Высший координационный совет Земли, правительство Солнечной системы. Конец примечания. По глубокому убеждению Ставра, дед, будучи интроморфом, тогда их называли интросенсами, как родился на вид 30-летним по человеческим меркам, так и не менялся на протяжении всей жизни, хотя шел ему уже 77-й год. «Что случилось?» — проворчал Ратибор, глядя на внука с прищуром. «Когда мне сообщили, что ты на земле, я не поверил. Что за отпуск ты себе придумал?» Вся фраза прозвучала в пси-диапазоне и уложилась в один «эйто-импульс» или «слоган». Речевой контакт малоинформативен и не соответствует потребностям интроморфов, поэтому со временем они выработали свой телепатический пси-язык. Каждое слово которого представляло собой фантом-образ с огромным эйдетическим чувственно-информационным наполнением. «Я решил сменить род деятельности», — почти честно ответил Ставр. «Меня зовут в сектор пограничных проблем отдела безопасности». «Официально?» «Я что-то об этом в первый раз слышу». «Вполне официально». Ставр насторожился. Дед не должен был знать о назначении, но, по всей видимости, знал. «Одобряешь?» «Главное, чтобы выбор был нравственно обоснован и удовлетворял твоим потребностям. СППОБ — организация серьезная и потребует известной перестройки ритма жизни». «Я готов». «Тогда с Богом. Что у тебя произошло еще?» Ставр мгновение раздумывал, сообщать ли деду о происшествии, но потом все же решил сказать правду. «Я подрался, хотя виноватым себя признаю только наполовину. Кроме того, мы с Филом кое-что обнаружили любопытное в лесу, кое-что очень необычное. Новый гриб? Двухголового ежа, что ли? Противотанковую мину времен Второй мировой войны». «Я не шучу, дед. Оно не фиксируется даже на уровне сил, но вполне реально ранит тело». Ставр мысленно показал Берестову свои ощущения во время эксперимента с невидимым кораллом. «Я думаю, что этот предмет — родной брат Нагуаля на Тартаре. Вернусь, поищу по информбанкам совпадение характеристик». «Это действительно интересно. Я с твоего разрешения записал. Проверю по своим каналам. Пока ничего никому об открытии не говори, ни матери, ни даже будущему шефу. А вот драться, Эрм, нехорошо. Не стыдно?» «Стыдно», — искренне раскаялся Ставр. «Надеюсь, обидчики не пострадали? Кто они?» «Крутые парни из погранслужбы», — Ставр подумал и добавил. «С ними была девушка-интроморф с глухим блоком». «А почему никому нельзя говорить о Нагуале?» «Это отдельный разговор. Если не передумаешь с переходом в СПП, первым твоим заданием будет работа с Нагуалями. Будь здоров». Контакт прервался. Но за ним последовали еще два. Звонили мать и бабушка Анастасия.